— ехидно произносит Селения. «А не завидуешь ли ты мне?» «Нисколечки», — устремив взор к небу, отвечает Барахлюш. «Стоп! Прекратите оба!» — прикрикивает на них король. «Что ты себе позволяешь, Барахлюш?» — строго спрашивает он. «Это же очень важная церемония. Надеюсь, у тебя действительно есть серьезная причина ее нарушить?» «Конечно, отец! Ведь сегодня открылась световая дверь, верхний мир!» — отвечает Барахлюш. «И кто же явился на этот раз?» — спрашивает король голосом оперного тенора. Словно отличник у доски, Барахлюш отчеканивает. «Его зовут Артур. Он внук Арчибальда». Ответ порождает среди зрителей бурю эмоций. Имя Арчибальда помнят все, но король явно огорчен. «И чего хочет этот Артур?» — уныло спрашивает он. «Он хочет выступить на совете. Он говорит, что на нас вот-вот обрушится огромное несчастье, и он один может нас спасти». Оживление минипутов готово смениться то ли паникой, то ли мятежом. Оттолкнув брата, Селения подбегает к отцу. «Наше великое несчастье называется ужасным У, и нам не нужен никакой Артур. Это я, принцесса Минипутов, должна исполнить свой долг и защитить наш народ!» Не дожидаясь королевского согласия, она подскакивает к камню и, схватив меч за рукоятку, изящным движением пытается извлечь его из каменного плена. Но, увы, безуспешно. Меч даже не шелохнулся. Тогда она хватает рукоятку двумя руками и изо всех сил тащит клинок на себя. С прежним результатом. Меч остался в камне. Селения упирается ногами в камень. Силится вытащить меч. Дыхание ее учащается. Она буквально рычит от злости. Но все напрасно. Зрители в смущении. Король также в растерянности. Он изо всех сил пытается скрыть свое разочарование. Запыхавшись, Селения останавливается передохнуть. «Вот видишь, я же говорил, что ты слишком гордая!» — поддразнивает сестру Барахлюш. «Ах ты!» Вытянув руки, Селения бросается вперед, явно намереваясь задушить нахального братца. «Селения!» — укоризненно восклицает отец. Принцесса отступает. «Дочь моя!» «Мне очень жаль, прочувственно, — говорит король. Мы все знаем, как ты любишь наш народ, но твое сердце переполняют ненависть и жажда мщения». «Неправда, отец, — чуть не плача возражает она. Это Барахлюш нарочно меня разозлил. Я уверена, стоит мне только успокоиться, как я вытащу этот меч из камня». Король скептически взирает на дочь. Как доказать ей, что ее ослепляет ярость, что в ее груди клокочет ненависть, что пока она не успокоится, могучий меч не пойдет к ней в руки? «Что бы ты сделала, если бы сейчас перед тобой оказался ужасный У?» — неожиданно спрашивает у Селении король. «Ну, я бы обошлась с ним так, как он того заслуживает», — уверенно говорит она, изо всех сил стараясь подавить рвущуюся наружу злость. «А чего он, по-твоему, заслуживает?» — не успокаивается король, желая испытать нервы дочери на прочность. «Я бы удавила этого негодяя за все его преступления и все несчастья, которые он обрушил на нас, а также...» Тут Селения наконец понимает, что король, ее отец, расставил ей ловушку, и она в нее угодила. «Мне очень жаль, дочь моя, но ты не готова сражаться этим мечом. Меч может передать свое могущество только тому, кто движим чувством справедливости, а не мести!» торжественно заявляет король.